Об образе действий Ульва, сына Сакса, в Англии и Шотландии Эрлин сказал, что единственной целью Ульва было заручиться там благосклонным отношением к принцу Хокону, если бы Господу Богу было угодно даровать его нам в короли. «Во всех этих предприятиях со мной вместе не принимал участия никто из норвежцев, кроме Хафтура Греута, сына Улова из Гюдея, упокой Господи его душу, до моих свояков, трех сыновей Тронда и Еслинга из Сюндбю и Грейпа и Турвалда, сыновей Тура из Хаттебергского рода». «Речь Эрленда произвела большое впечатление», — сказал Арне, сын Явволда. Но затем, под конец, упоминая о том, что они ожидали поддержки от мужей церкви, Эрленд намекнул на старые слухи еще тех времен, когда король Магнус находился под опекой, а это было неумно, — так полагал Арне. Архиепископский официал резко обрушился на него за это. Архиепископский официал, главный судья архиепископского суда, представлявший архиепископа и в данном суде. Ведь архиепископ Поль, сын Борда, как в то время, когда он был канцлером, так и ныне, питал и питает большую любовь к королю Магнусу за его склонность к божественному, а люди предпочитают позабыть, что такие слухи когда-либо ходили об их короле. Да, и к тому же теперь он женится на молодой девушке, дочери графа Намюрского. Если бы даже во всем этом и была какая-либо доля истины, то теперь уж король Магнус совершенно отвратился от подобных вещей. Арне, сын Явлда, выказывал величайшую дружбу Симону, сыну Андреса, пока тот жил в Нидросе. Именно Арне теперь напомнил Симону о том, что Эрленд мог бы обжаловать приговор, как вынесенный незаконно. По букве закона обвинение против Эрленда должно было быть выдвинуто равным ему человеком, но государственный обвинитель, господин Финн из Хёстбё, рыцарь, в то время как Эрленд по званию только оруженосец. Тогда весьма вероятно, что вновь назначенный суд найдет, что Эрленда нельзя присудить к более суровому наказанию, чем изгнание из страны. Таково было мнение Арне. Что же касается того, что предлагал Эрленд, такого королевского правления, которое, по его мнению, удовлетворяло бы нуждам страны, да, это звучит, конечно, хорошо. И всем известно, где можно найти человека, который охотно бы взялся за кормило и стал бы вести страну этим курсом, пока король еще в несовершенных летах. Арне почесал в седой щетине бороды, искоса взглянув на Симона. «О нем ничего не слышно и ничего не известно этим летом?» — тихо спросил Симон. «Ничего. Правда, я слышал, он говорит, что теперь в немилости у короля, и потому, мол, держится вдалеке от всяких таких дел. Давно уж не случалось, чтобы он утерпел столько времени у себя дома, выслушивая болтовню фру Эллин. Говорят, дочери его столь же красивые и столь же глупые, как их мать». Эрленд выслушал свой приговор с непоколебимо спокойным видом и приветствовал судей столь же вежливо, непринужденно и красиво, когда его выводили, как при входе в помещение суда. Он был спокоен и весел, когда на следующий день Кристин и Симон пришли к нему на свидание. С ними был и Арне, сын Явволда, и Эрленд сказал, что он последует его совету. «Еще ни разу в жизни мне не удалось убедить Кристин поехать со мною в Данию», — сказал он, обняв одной рукой стан жены. «А мне всегда хотелось поездить с ней по свету». По лицу его пробежала словно бы дрожь, и вдруг он горячо поцеловал жену в бледную щеку, не обращая внимания на зрителей. Симон, сын Андреса, поехал в Хюсабю распорядиться насчет перевозки движимого имущества Кристин в Йорюнгорд. Он советовал ей воспользоваться этим случаем и отослать детей в Гюдбрандсдал. Кристин сказала: «Сыновья мои не выйдут с отцовского двора, пока их не выгонят. Я не стал бы этого дожидаться. будь я на твоем месте, — сказал Симон. — Они так молоды, они не в состоянии понять это как следует. Лучше будет, если ты дашь им уехать из Хьюсабю в уверенности, что они только погостят у своей тетки и приглядят за материнским наследством в долине. Эрленд вполне согласился в этом с Симоном. Однако, в конце концов, только Ивор и Скюли поехали с дядей на юг. Кристин была не в состоянии отослать от себя самых маленьких в такую даль. Когда к ней привезли в городской дом Лавранса и Мюнена, и она увидела, что младший уже не узнает матери, силы ее оставили. Симон ни разу не видал, чтобы она хоть слезинку пролила с того первого вечера, как он приехал в Нидерос, а теперь она рыдала и рыдала над Мюнаном, который барахтался и отбивался в тесных объятиях матери и тянулся к кормилице. И рыдала над малюткой Лавренсом, когда он забрался на колени к матери, обнял ее за шею и плакал вместе с ней, потому что плакала она. Итак, Кристин оставила у себя обоих малышей и Геуте, который не желал ехать с Симоном. Да и ей самой казалось неблагоразумным терять из виду ребенка, несшего чересчур уж тяжелое бремя для своего возраста. Детей привез в город отец Эйлиф. Он и спросил у архиепископа разрешения отлучиться из церкви и съездить в гости к брату в монастырь Теуэтра. Такое разрешение было охотно дано домашнему священнику Эрленда, сына Никулауса. И вот он высказал мнение, что Кристин трудно сидеть тут в городе с целой кучей ребят, да заботиться о них, и предложил взять с собой в монастырь Нокви Бьоргюльфа. В последний вечер перед отъездом священника и старших мальчиков Симон уже уехал с близнецами. Кристин исповедовалась перед этим кротким, чистой души человеком, который был столько лет ее духовным отцом. Они провели вместе несколько часов, и отец Эйлиф внушал ей быть смиренной и послушной Богу, терпеливой, верной и любящей по отношению к мужу. Она стояла на коленях перед скамьей, где он сидел. Потом отец Эйлиф встал, опустился на колени с нею рядом, не снимая червленого орария, символа иго Христовой любви, и долго, жарко молился про себя. Но она знала, что он молится за ту семью, отца и мать, и детей, и домочадцев, чье душевное здравие он с такой уверенностью столько лет стремился укреплять. День спустя она стояла на берегу, глядя, как братья миряне из Теутры поднимают парус на лодке, увозивший от нее священника и обоих старших сыновей.